да, на Химов тебя подвести. Да, я вот хотел узнать, а вот когда беркутовцу прилетал в клюв коктейль Молотова, чем воняло, курица или жареным говном? Вам больше известно, наверное. Да, мне известно, но просто я не был на той стороне. То есть я был на той стороне, где кидали коктейль Молотова. Но мне вот интересно, беркутовцы когда... Как ваша фамилия? Моя Цирулев. Имя, отчество? Владислав Александрович. Да, так слышь, это в клюв когда прилетало, чем воняло, говном или жареной курицей? Сейчас приедем, мы все расскажем вам. Владислав, серьезно? Александрович, а с беркутовцем ответь на вопросик. Да, проживайте, где вы? Героев русской освободительной армии, дом 9. Проживайте где еще раз? Русской освободительной армии, дом 9. Слышно. Что еще раз? Плохо вас слышно, говорю. Еще раз, где проживаете, говорите? Русской освободительной армии, дом 9. Орловская. Русская. Еще раз. Ой, ладно, записывай мой фактический адрес проживания. Угу. Город Киев. Дальше продолжать? Конечно. А нахуя тебе тут юрисдикция-то Россиюшки заканчивается? Это ваша фамилия. В смысле? Ну, Цирулев моя фамилия. Имя, отчество? Ну, Владислав Александрович, я ж тебе это сказал. Ты что, ебанутый, что ли? Переспрашиваешь по 100 раз. Сейчас приедем, мы все расскажем. Подожди, в Киев, что ли, ты приедешь? Алло, ты в Киев приедешь или куда? Александр, проживайте, где ты, Мордовский, слышал внимательно. Алло, а куда ты приедешь? Да, на Химов ты делал полицию. Так, а куда ты приедешь, скажи мне? Алло? Вам больше известно, наверное. Но это и этот, как его, жённый беркутовец или это кто? Угу. А мне интересно, как ваша фамилия? Я ж сказал, Цирулев. Еще раз? Цирулев. Имя, отчество? Владислав Александрович, что ты как попугай заладил? Какое? Я ж тебе это все ответил, блядь. Дебил конченый, сейчас сука. Сейчас приедем, мы все расскажем. Ты, наверное, это, бутылкой тебе, да, грели по башке, да? Александр, проживайте, где ты, Мордовский, слышал внимательно. А, понятно, то есть это... Да, на Химов ты делал полицию. Подожди, это технопранк, что ли, я не могу понять, блядь. Че это за хуйня такая? Я с роботом, что ли, разговариваю? Больше известно, наверное. Я с роботом разговариваю. Угу. А мне интересно, как ваша фамилия? Блять, прикольно, я позвонил в ментовку, а тут робот. Имя, отчество? Имя, отчество. Владислав? Владислав. Сейчас приедем, мы все расскажем вам. Владислав, как вы, имя, отчество? Подожди, это технопранк или ты под чем-то? Ты под мухой, что ли, или под чем ты? А ну, чем ты таким интересным упоролся? Ну-ка, расскажи. Парам-пам-пам! Алло! Парам-пам-пам! Вам больше известно, наверное. Почем нынче спайсуха? Ну-ка, расскажи. А почем спайсуха нынче? Как ваша фамилия? Цирулев. Цирулев. Имя, отчество? Владислав. Владиславович. Владислав? Владиславович. Сейчас приедем, мы все расскажем вам. Владислав, как вы, имя, отчество? Парам-пам-пам. Серьезно? Парам-пам-пам, имя отчество. Алло, имя отчество, парам-пам-пам. Да, Нахимов, ты делал. Да, говорю, имя отчество, парам-пам-пам. Алло, слышишь? Это ж полиция, правильно? Вам больше известно, наверное. Парам-пам-пам, говорю. А ну, а можешь сказать... А как ваша фамилия? А ты гей, скажи мне, ты гей? Еще раз? А ты гей, скажи мне. Имя, отчество? Ну ты гей, скажи мне. Владислав? Это робот Федор? Сейчас приедем, мы все расскажем. Владислав, а это робот Федор, да, или кто это? Серьезно? Да, серьезно, это робот Федор? Это Семен, меня Семен зовут, алло. Да, Нахимов, ты делал. А мне интересно, как ваша фамилия? Алло. Еще раз. Алло. Владислав? Сейчас приедем, мы все расскажем. Владислав, как твое имя, отчество? Серьезно? Александр, проживайте. Вам больше известно, наверное. Реально, они по циклу идут. А мне интересно, как ваша фамилия? Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. Полиция беспокоит. Имя, отчество? Владислав? Сейчас приедем, мы вам все расскажем. Владислав, как твое имя, отчество? Серьезно? Александр, вы проживаете? Где это Мазовский? Слушай, вас внимательно. Ну-ка, Ребят, я не знаю, что сейчас происходит, но что-то происходит. Добрый вечер. А мне интересно, как ваша фамилия? Еще раз? Владислав? Имя, отчество? Владислав? Сейчас приедем, мы все расскажем. Давай новый цикл, заебал уже, одно и то же, блядь, врубаешь. Давай новый цикл. Александр, вы же проживаете, где это Мордовский, слышал снимательно. Да, врубай новый цикл, в общем. Да, Нахимов, ты делал полицию. Так, а ну я ему сейчас перезвоню, мне интересно стало. Я не могу... Не, сначала, смотрите, я сначала... Подумал, что это технопранк. Потом что-то мне мысль в голову, что он под бутератом. Потом... This number is currently unavailable. На данный час номер недоступный.